16 или 18. Пошлите взять в аптеке валериану и капель на 15 копеек. Да прикажите принести в директорский кабинет свежей воды. 100 раз вам говорить. Совсем замучился. Пишу уже 4-е сутки, глаз не смыкаю. С утра до вечера пишу здесь, а с вечера до утра дома, а тут еще воспаление во всем теле, и озноб, и жар, и кашель, и ноги ломит. Ой, в глазах этакое междометие. Я тронул, благодарю. О, наш кривляка, да, этот мерзавец, председатель правления, будет сегодня на общем собрании читать доклад. Наш банк настоящим и будущим. О, какой гамбета нашелся. Подумаешь, 6-18, ему бы только пыль пустить. И больше ничего. А ты тут весь день сиди и на него работай, как каторжный. Он в этот доклад одной только поэзии напустил, и больше ничего. А тут день-деньской на счетах щелкай. Черт бы его душу драл. Терпеть не могу. 18. Ну, обещал наградить за труды. Если сегодня все обойдется благополучно и удастся втереть очки публике, то обещал золотой жетон и 300 наградных. Ну, увидим. А если нет, о, если мои труды пропадут даром, о, брат, тогда не взыщи. Я, брат, человек вспыльчивый. Я под горячую руку могу и преступление совершить. Это наш подарок, дорогие сослуживцы. Я буду хранить до самой смерти, как воспоминание о счастливейших днях моей жизни. Да, милостивый государь, еще раз благодарю. Мой дорогой, мой почтеннейший Кузьма Николаевич. Честь имею поздравить, дорогой Андрей Андреевич, с 15-летним юбилеем нашего банка. И желаю вам... Благодарю, мой дорогой. Для сегодняшнего знаменитого дня ради юбилея, я полагаю, можно... И поцеловаться. Ну, Карл, очень рад. Спасибо вам за вашу службу, за все спасибо. Если мною, пока я имею честь быть председателем правления этого банка, сделано что-нибудь полезное, то этим прежде всего я обязан своим сослуживцам. Да, батенька, да, 15 лет, не будь я шипучим. Да. А что, мой доклад подвигается? Да, осталось всего страниц 5. Ага, прекрасно. Значит, к 3 часам будет готов. Ну, если никто не помешает, то кончу. Ну, великолепно. Пустяки остались. Великолепно, не будь я шипучим. Общее собрание будет в 4. Да. Пожалуйста, голубчик, дайте-ка мне первую половину, я проштудирую. Ну, дайте скорее. На этот доклад я возлагаю громадные надежды. Это мое profession de foi, или лучше сказать, мой фейерверк. Фейерверк, не будь я шипучим. Да, ну что тут? Значит так, тут цифры. Хорошо. Цифры. Устал я, однако, адски. Ночью у меня был припадочек подагры. Все утро провел в хлопотах, побегушках, потом эти волнения, овации, ажитации. Устал. А вот у меня цифр просто зелено в глазах. Тоже неприятность. Сегодня утром была у меня ваша супруга и опять жаловалась на вас. Говорила, что вчера вечером вы за ней из-за своячницы с ножом гонялись. Кузьма Николаевич, на что это похоже? Ай-яй-яй, Кузьма Николаевич. Осмелюсь ради юбилея, Андрей Андреевич, обратиться к вам с просьбой. Прошу, хотя бы из уважения к моим каторжным трудам, не вмешивайтесь вы в мою семейную жизнь. Прошу. Да невозможный у вас характер, Кузьма Николаевич. Человек вы прекрасный, почтенный. Но с женщинами держите себя, как какой-нибудь Джек, право. И не понимаю, за что вы их так ненавидите. А я не понимаю, за что вы их так любите. Служащие поднесли сейчас альбом. А члены банка, как я слышал, хотят поднести мне адрес и серебряный жбан. Хорошо, не будь я шипучен. Это не лишнее. Для репутации банка необходима эта некоторая помпа, черт возьми. Ну, вы свой человек, вам, конечно, все известно. Адрес сочинил я сам. Серебряный жбан купил тоже я сам. Ну и переплет для адреса 45 рублей. Но без этого нельзя. И сами бы они не догадались. Обстановочка-то какова? Что за обстановка? Вот говорят, что я мелочен, что мне нужно только, чтобы замки у дверей были почищены. Да. Служащие носили модные галстуки, и у подъезда стоял толстый швейцар. Нет, судари мои, замки у дверей и толстый швейцар не мелочь. Дома у себя я могу быть мещанином, если спать по-свински, пить запоем. Прошу, пожалуйста, без намеков. Пожалуйста. Никто не намекает. Невозможный у вас характер, Кузьма Николаевич. Так вот я говорю, дома я могу быть мещанином, парвенью, слушаться своих привычек. Но здесь все должно быть анграм, здесь банк. Здесь каждая деталь должна импонировать, так сказать, и иметь торжественный вид. Моя заслуга именно в том, что я высоко поднял репутацию банка. Великое дело то он, великое, не будь я шипучий. Дорогой мой, ведь каждую минуту сюда может явиться депутация членов банка. А вы в валенках, в этом шарфе, в каком-то пиджаке дикого цвета. Ну, могли бы надеть фрак, наконец, черный сюртук. Для меня мое здоровье дороже всех членов банка. Да у меня воспаление во всем теле. Согласитесь, что это беспорядок. Вы нарушаете ансамбль. Ну, что же ансамбль? Если явится депутация, так я и спрятаться могу. Это же невелика важность. Я сам не люблю беспорядков. Терпеть не могу беспорядков. А вот вы хорошо бы сделали, если бы сегодня на юбилейный обед не пригласили дам. Пустяки какие, о, вы пустяки, говорите, Кузьма. Я знаю, вы напустите для шику их полную залу. Но глядите, они вам все дело испортят. Ведь это от них всякий вред и всякий беспорядок. Напротив, женское общество возвышает. Ох, возвышает. А вот ваша супруга, например. Что? Ну что, дама, кажется, образованная. Она прошлой неделе, в понедельник, такое выпалило, что я после этого только руками разводил. Вдруг при посторонних спрашивает, а правда ли, что в нашем банке мой муж накупил акции Дряжско-Пряжского банка, которые упали на бирже? Ах, мой муж так беспокоится. Это при посторонних. Ну, зачем? Зачем вы с ними так откровенничаете? Не понимаю. Что хотите, чтобы они вас под уголовщину подвели? Ну, довольно. Довольно об этом. Это слишком мрачно для сегодняшнего юбилея. Кстати, вы мне напомнили. Сейчас должна приехать моя супружница. В сущности, следовало бы съездить на вокзал, встретить ее, бедняжку. Но нет времени и устал. Признаться, я не рад ей. Я рад. Рад. Но мне было приятнее, если бы она еще денечка-два пожила у своей матери. Нет, она потребует, чтобы я весь вечер провел с ней. А у нас как раз сегодня после обеда предполагалась такая маленькая экскурсия. Однако чувствую, начинается какая-то нервная дрожь. Нервы так напряжены, что, кажется, достаточно любой мелочи, я расплачусь. Нет, нет, надо быть крепким, не будь я шипучим. Легка на помине. Милый. А мы только что тебе говорили. Соскучился. Здоров. Я даже дома не была. Я с вокзала прямо сюда. Мне нужно многое тебе рассказать. Многое, многое. Не могу терпеть. Раздеваться я не буду на одну минуту. Здравствуйте, Кузьма Николаевич. Дом у нас все благополучно? Все. А ты за эту неделю пополнела, похорошела. Ну, как съездила. Ой, превосходно. Кланяется тебе мама, Катя. Василий Андреевич велел тебя поцеловать. Тетя прислала тебе банку варенья. И все сердятся, что ты им не пишешь. Зина велела тебя поцеловать. Если б ты только знал. Что было? Ой, что было? Что было? Мне даже страшно рассказывать. Что было? Нет, я вижу по глазам, ты мне не рад. Да напротив, да милая, напротив. Ну. Ой, бедная Катя. Бедная Катя. Мне так ее жаль, мне так жаль. Танюша, Танюша, а у нас сегодня юбилей, и каждую минуту сюда может явиться депутация от членов банка. А ты не одета. Правда? Да. Юбилей? Да. Ой, господа, я вас поздравляю, господа. Я вам желаю, господа. Это что же это будет? Собрание? Потом обед? Ой, это я люблю. Какой обед нам? Танюша. А ты помнишь тот прекрасный адрес, который ты так долго сочинял для членов банка? Тебе сегодня его будут читать. Милая, милая, ну об этом не говорят. Поезжай домой, хорошо. Поезжай домой. Я сейчас расскажу и уйду. Но. Я в одну минуту. Так. Но только я все с самого начала. Да-да. Ну-с. Ну. Когда ты меня проводил? Так. Я, помнишь, села рядом с той полной дамой и стала читать. Ну, в вагоне я не люблю разговаривать, я три станции все читала, читала, читала. Ни с кем ни одного слова. Но тут наступил вечер, и такие, знаешь, у меня пошли мрачные мысли. Да. Такие мысли! Да, да, да. А напротив сидел молодой человек. Ну, ничего себе так, не дурненький, брюнет. Ну, разговорились. Потом подошел моряк какой-то. Потом студент, и я им сказала, что я не замужем. Ой, как Танечка, они за мной ухаживали. Болтали мы до самой полуночи. Студент все рассказывал какие-то ужасно смешные анекдоты, а моряк все пел. Пел. У меня даже грудь разболелась от смеха. И когда этот моряк, ох, эти моряки, ой, когда этот моряк нечаянно узнал, что меня зовут Татьяна, и ты знаешь, что он пел? Да, да. А, нет, я скрывать не стану. Безумно, я люблю Татьяну. Танюша, Танюша, мы мешаем Кузьме Николаевичу. Поезжай домой. Ну, хорошо, ну пусть он тоже послушает, это безумно интересно. Я сейчас кончу. А на станции выехал меня встречать Сережа. И тут подвернулся такой молодой человек, податной инспектор, кажется, но такой славненький, особенно глаза. Но Сережа мне его представил, и мы поехали втроем. Погода была чудная. Мы едем. Что такое? Мне самого нужно. Честь имею представиться. Ваше превосходительство, жена губернского секретаря Настасья Федоровна Мерчуткина, ваше превосходительство. Что вам угодно? Изволите ли видеть, ваше превосходительство, муж мой, губернский секретарь Мерчуткин, был болен 5 месяцев, И когда он лежал дома и лечился, то ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство. И когда я пошла за его жалованием, то они, изволите видеть, взяли и вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что, я спрашиваю? А он, говорят, из товарищеской кассы брал, да. И другие, видите ли, за него ручались. Ну как же так? Не что он мог без моего согласия брать. И так же нельзя, ваше превосходительство. Я же женщина бедная. Я и кормлюсь только жильцами. Я слабая, беззащитная. Я от всех терплю только одну обиду. Нет кого доброго слова я не слышу. Ну, позвольте. Прошу. Нет, ну нужно все сначала. На прошлой неделе получаю я от моей мамы письмо. Она пишет, что моей сестре Кате сделал предложение некий Гринделевский, превосходный, скромный молодой человек, без всяких средств и никакого определенного положения. И представьте себе, на беду Катя увлеклась им. Нет, ну что тут делать? Я вас прошу, что делать? Моя мама пишет, что приехала я и повлияла на Катю. Ну, позвольте, позвольте, вы меня сбили. Вы мама, Катя, а я сбился и ничего не понимаю. Какая важность! А вы слушаете, когда с вами дама разговаривает. И вообще, почему вы сегодня такой сердитый? Влюблены? Позвольте, как же это? Я ничего не понимаю. Влюблены? Покраснел? Он покраснел, он влюблен. Милая! Он влюблен, он влюблен. Пойди на минутку в контору, я сейчас. Он влюблен.